Впрочем, это еще ничего не значит. Ну, знает он, что два стрелка с разным оружием защищают крышу, и что? Может, это выжившие? Хотя нет, без способности сыворотки в таком количестве убивать зомбаков не выйдет. Спалились мы конкретно. Он вернулся в машину, и они снова притаились на некоторое время. Скорее всего, решают, как поступить дальше. Плохо будет, если они уедут сейчас. И еще хуже, если вызовут в подмогу штук 20 человек с интерфейсом. Лучше всего будет, если они все же поднимутся на крышу и примут бой. Пусть даже этот мечник выше наших уровней, зато у нас есть Жора. А на самый плачевный исход заготовлен прощальный подарок. Я заметил, что у меня после убийства того грабителя оставалось совсем немного, до следующего уровня. Причем 30-го. Очень неплохой бонус в предстоящем бою. Перебрался на другой край крыши. В соседнем дворе паслись несколько низших и один десятник. Этого будет достаточно. Пару быстрых выстрелов и зомби мертвы. Мутант бежит к моему зданию и начинает ползти по стене, цепляясь за балконы. Подлавливаю его во время очередного прыжка. Есть. Оглушение прокнуло. Тварь летит с третьего этажа и падает на землю. Его догоняют еще две стрелы. Готов. А вот и левелап. Уровень 30. Всего опыта 403 104 50 тысяч. Свободных очков навыков – 19. Свободных очков характеристик – 12. Характеристики в силу и выносливость. Навыки в оглушающий выстрел – хватило улучшить до третьего уровня. Оглушающий выстрел – оглушает врага с вероятностью 70% на 12 секунд. Перезарядка навыка – 50 секунд. Урон 70% от множителя атаки. Еще оставалось 7 очков навыков. На четвертый уровень улучшения стоило 10. Я решил улучшить зажигательный выстрел, сократив время его перезарядки и увеличив урон. Зажигательная стрела – выстрел горящей стрелой, которая не тухнет во время полета. Зажигает объект, в который попадет, нанося дополнительный урон огнем. Перезарядка навыка – 25 секунд. Урон 110% от множителя атаки плюс 60% урон от огня. Еще улучшил классовый уровень, а вместе с тем и способность. Режим артиллерии, вы теряете способность передвигаться, ваше уклонение уменьшается на 100%. Вы немного поднимаетесь и зависаете в воздухе, тем самым увеличивая меткость на 200%, дальность на 100%. Длительность не ограничена. Время перезарядки нет. Вернулся на свою позицию и с тревогой обнаружил, что в машине никого нет. Надеюсь, они не вычислили позицию Игоря. Отсюда я ему помочь не смогу, а Жора, тем более. Я с облегчением выдохнул, когда они вышли на крыши с костром. Все идет по плану. Пока. Вместе с мечником были и прихвостни. Любовник Ирины, как там его, Сережа или Саша. И двое ублюдков, которые избили Барсика до полусмерти. Хотелось прострелить им головы прямо сейчас, но рано. Они скорее всего без системы, поэтому первый выстрел должен быть в мечника, он самый опасный из них. Мечник внешне был расслаблен и выглядел легкомысленным, но это только первое обманчивое впечатление. По его движениям читалось, что он крайне осторожен и внимателен. Он не наступил ни на одну бумажку или мусорный пакет, в отличие от своих спутников. Те шли как носороги, уверенно и напрямую. Мечник остановился перед костром и обратился к Жоре, отхлебывающей кровь из железной кружки. «Одна здесь?» – спросил он. Та молча кивнула. «Врет она. Кто тогда из лука и винтовки зомбари пострелял?» – заговорил один из мужиков. «Заткнись», – сказал мечник мужику и продолжил. «Иммунная». Та помахала головой. «Как тогда выжила?» – спросил мечник. Жора пожала плечами. «Какая-то она мутная», – сказал любовник Ирины. Другой парень подошел и забрал у девушки кружку. «Что это ты пьешь, сучка?» – спросил он, и не дожидаясь ответа отхлебнул. Он сразу же выплюнул едва теплую, слегка загустевшую кровь и принялся блевать. Остальные мужики достали оружие. У одного были кинжалы, у второго пистолеты. Жора сняла с лица маску и обнажила острые зубы в хищном оскале. «Пора. 3, 2, – сказал я в рацию, и мы одновременно выстрелили, синхронно закончив отсчет про себя. Мечник моментально обнажил свою катану и отбил мою стрелу, одновременно уклоняясь от пули Игоря. Парень с пистолетами начал стрелять в Жору, не обнаружив других противников. Девушка, получив пару ранений, набросилась на него, но тот ловко увернулся. Неужели они тоже с интерфейсом? Тогда дело труба. Да и мечник, похоже, нам не по зубам. Игорь, продолжай стрелять в него. Главное, не дай ему атаковать Жору. Передал я по рации. Мечника прижали в укрытие непрерывными атаками снайпера и лучника. Но Жора одна не справлялась с тремя мужиками и получала все больше и больше урона. Наконец мне удалось попасть в мечника, не ожидавшего выстрела по ногам. Причем это был оглушающий выстрел. Выигранных секунд мне хватило, чтобы поджечь мужика с пистолетами, самого неудобного противника для Жоры. Мощный выстрел его добил. С двумя Жора может и не справиться, но продержится долго. Одни был низкоуровневым ассасином, почти весь бой скрывающимся в невидимости. Второй был каким-то бойцом-рукопашником, но против Жоры этого было недостаточно. Мы продолжили обстрел мечника. Я забафался на скорострельность, Игорь тоже что-то сделал со своими пулями, они начали лететь не по прямой траектории, а будто крученый теннисный или бейсбольный мяч. Мечнику стало туго, но и ему было что нам ответить. Его катана засветилась тусклым красным свечением, и он стал двигаться в два раза быстрее, отбивая и уворачиваясь от большинства выстрелов. Мое оглушение уже откатилось, и я попытался его застанить, но в этот раз не прокнуло и немного задержало следующий мой выстрел. Мечник воспользовался этой секундой и моментально сократил со мной дистанцию, но до моей позиции не достал. Мы продолжили обстрел, но он уже хорошо читал наши атаки. Когда действия моего Игоря Баффы закончились, мечник смог совершить еще один рывок, оказавшись возле меня. Первым ударом он повредил мой лук, и я схватился за топор. В голове всплыли строки песни «Король и шут, бери топор, руби хардкор». Чё, бля, поехали. Забафался я, как в старые добрые времена. Мечник только улыбнулся на это и перешел в оборону. Он наверняка выше меня уровнем и лучше владеет своей стойкой, так почему же не нападает? Ожидает подвох, играется. Черт, он ждет, пока действие моих бафов закончится, и я стану слабее. Так и было. В течение минуты мечник только оборонялся, хотя это и не вызывало у него особых усилий. Он еще и от пули умудрялся уклоняться, гребаный агент Смит со своей матрицей. А вот через минуту мне стало худо. Он не особо агрессивно атаковал, так, лишь нехотя, будто тянул время. Но и такого натиска было достаточно, чтобы ранить меня несколько раз. Всего трех небольших ранений было достаточно, чтобы уполовинить мое здоровье. Я посмотрел на позицию Игоря и жестом указал ему помощь Жоре. Девушка с переменным успехом дралась сразу с двумя противниками, если ей помочь, то потом можно будет втроем победить этого самурая. Без поддержки снайпера мне стало еще труднее. Я уже и не пытался его ударить, только выжить. Но тут мне на помощь пришел тот, от кого я этого вообще не ожидал. Барсик бросился на лицо мечника, едва не поцарапав его. После неудачной атаки он стал рядом со мной и пригнулся, готовясь к прыжку. Я увидел системное сообщение. Кот породы Мейн-кун желает стать вашим питомцем. Пока мечник осмысливал все, что происходит, я принял предложение. От следующего, связанного с кличкой, я отмахнулся. Некогда мне, я тут умираю вообще-то. Мечник снова ухмыльнулся, удивляясь новым сюрпризом от меня. Это ты его главного блюда не знаешь. Кое-как мы уже вдвоем отбивались от грозного врага, пока наконец этот мамкин некрофил не справился с оставшимися двумя. Жаль, что не я убил того Сашу. От одной этой мысли меня охватила злоба, я активировал откатившийся баф, как и Игорь. Но и мечник тоже зажег свою катану. К нам присоединилась Жора, и наша разборка превратилась в мясорубку. Я использовал все свои атаки сразу по КД, уверен, остальные тоже дрались во всю силу. Но мы лишь ранили его несколько раз, как наконец мне удалось его оглушить. После этого сработало расчленение, которым я лишил его правой руки. Тот упал и скрутился в приступе боли. Все с облегчением выдохнули. В рации было слышно, как Игорь блюет. Все по-своему облегчаются. Я подошел к побежденному противнику. «Где ваш штаб?» – спросил я. «Ахаха, и что ты сделаешь со своим детсадом? Там сотни таких, как я». Ответил он, откашливаясь и кривясь от боли. «Это не твоя забота. Но если ответишь, умрешь быстро. А если нет, она будет жрать твои кишки на твоих глазах», сказал я, указывая на Жору. Девушка в предвкушении даже облизнулась. «Не переживай, такси уже выехало», сказал он. «Они все-таки вызвали подмогу. Значит, пора уходить». Я добил мечника и немного обалдел от количества полученного опыта. Это и раньше было приятно. Мозг при этом издавал сигналы, похожие на чувство облегчения. Сейчас же это было похоже на выброс эндорфина. Я прикрыл глаза и потерял дар речи. Получено 157 тысяч опыта, уровень 32. Всего опыта 560 тысяч 160 30 тысяч. Свободных очков навыков – 14. Свободных очков характеристик – 12. Это треть всего моего опыта, но хватило, чтобы всего два уровня апнуть. Правду говорил тот ассасин, чем больше уровень, тем сложнее его поднимать. Нужно уходить, если он сказал правду, предложил я. Усомниться в его словах мы не успели. Нас окружило с десяток машин. На наших головах появилось несколько лазерных целеуказателей, а на крышу с двух вертолетов спускалось несколько бойцов. Через пару секунд мы были утыканы транквилизирующими дротиками, а рядом дымила граната с парализующим или усыпляющим газом. В глазах в который раз потемнело, но я успел нажать на кнопку детонатора. Перед сном я ощутил удар головой о бетонную крышу дома. Глава 26. Очнулся я в темной холодной камере, с размерами где-то 1,5 на 1,5 метра. Эдакий куб, в котором нельзя стать во весь рост. Стены бетонные, но прочнее, чем тот, из которого дома строят. Наверняка еще и арматуры не пожалели. А главное, непонятно где выход. Все стены абсолютно одинаковы, нет ни щели, ни решетки, ни окна. На своем теле я нащупал несколько заживших следов от ожогов. Голова раскалывалась, хотелось пить и есть, но думаю, это все мало волновало моих пленителей. Руки были скованы кандалами за спиной, причем руки были прижаты друг к другу так, что нельзя было их под ногами пропустить вперед, в их нормальное положение. Неужели это конец? И что случилось с Жорой, Игорем? Игоря вряд ли обнаружили, а вот Жора, ее наверняка пустят под нож и будут изучать, а может и меня тоже. Тело дико ломило, хотелось постоять, но я не мог. Хотелось вытянуться на полу, но и это никак. Что за изверги строили эти камеры? Или они для гномов? Интересно, а как тут в туалет сходить? Меня серьезно волновал этот вопрос, и я начал прощупывать все углы, стены, пол. На одной стене я нащупал небольшой пластиковый контейнер. Он немного выступал из стены и ужасно вонял. Толкнув его, он задвинулся в стену и немного повернулся. Толкнув еще раз, вылез обратно. Ясно. Ну и как прикажете этим пользоваться? Было жутко неудобно. Писать пришлось стоя на коленях, а гадить. Для этого нужно было встать на корточки и прислониться задницей к стене. Стоит ли упоминать, что бумаги здесь не было? Но, видимо, такой и была задумка, сделать жизнь пленников максимально сложной и дискомфортной, ломая физически и психически. Где-то вдалеке громыхнуло, и я прислушался. Через минуту звук повторился и по моей камере отдало вибрацией. Я сменил позицию. Приходилось постоянно ее менять, так как суставы и мышцы ныли. Я периодически вытягивал ноги, сгибая позвоночник. Потом выравнивал позвоночник, подгибая ноги под себя. То садился на корточки, то сворачивался клубочком. Бывало ложился на живот и подгибал ноги за спину лодочкой. Но удобнее всего было лежать на спине, вытянув ноги вверх. Если бы еще бетон не был таким холодным. По крайней мере от простуды я вряд ли помру. Но сильнее всего бесили не эти неудобства, а скука. Я по большей части спал или думал о недавних событиях, о планах на будущее. Прикидывал, что могло произойти с Игорем, Жорой, Кириллом, Дашей, Ириной. На кой черт я вообще ее вспомнил? От скуки, наверное. А может, в глубине души у меня были к ней чувства. Да с ней вообще мутная история. По внутренним ощущениям прошли сутки или около того. Без связи с внешним миром за временем следить было очень сложно. Снова раздался грохот и вибрация. Потом протяжный гудок, как в тюрьмах, когда открываются двери коридора. А потом нижняя плита, на которой я лежал скрючившись в позе зю, начала задвигаться в стену. Пространства, чтобы оставаться на ней, стало не хватать, и я упал вниз. Падать было недалеко, я приземлился на скользкую трубу, диаметром с полметра или больше, тут было по-прежнему темно. Меня выплюнуло в коридор, уже освещенный и разделенный решеткой как вдоль, так и поперек. Продольная решетка делила коридор пополам, на одну половину выплевывала таких же пленников, как и я, судя по отсутствию одежды и скованным рукам. Причем не было гендерного разделения, и поблажек слабому полу девушек также грубо выкидывала на пол коридора в таком же нагом и беспомощном виде. На другой половине стояло много охранников, где-то по трое, на каждого заключенного. Вооружены автоматами, но не обычными. Они были похожи на бластеры из фантастических фильмов про пришельцев. На поясе висели не дубинки или электрошокеры, а короткие мечи. Поперечные решетки разделяли всех пленников и располагались через каждые 2 метра. Таким образом они могли разделить всех пленников. Над моей трубой на циферблате была цифра 11, у соседей 37 и 23. Никакой связи не заметил, но в голове всплыли слова первого ассасина, который мне и рассказал о корпорации SHP. Как же он сказал: «Ты должно быть тот самый 11-й, который случайно стал цифрой». Ух ты, вот это память. Так значит, они знают, кто я. По крайней мере, присвоили мне порядковый номер. Решетки, отделяющие пленников друг от друга, открылись. По циферблатам пробежалась стрелка, указывающая направление движения. Все пленники послушно двинулись в том направлении, я не стал исключением. Но вот один из пленников решил сопротивляться. Он подошел к решетке, за которой стояли стражники, и что-то начал орать на незнакомом мне языке. Сначала один стражник выстрелил предупреждающим. Пленник начал вести себя еще агрессивнее, и в него тут же всадили пару коротких очередей. Стену обрызгало кровью. Теперь стала понятна такая странная расцветка. Она вся была в разных оттенках красного с потеками и разводами. Пол у стены был таким же. Подстреленный парень упал на пол и через 10 секунд поднялся, без единой раны на теле. Судя по небольшим сколам на стене возле его трубы, эту процедуру они повторяли ежедневно. Пленник выкрикнул еще пару, судя по тону, матерных слов и пошел вместе с остальными пленниками. Нас завели в большой зал, также разделенный решетками, но уже на более крупные сегменты. В каждом квадрате находился обеденный стол и лавочки, человек на 10. Нас по одному запускали в каждый квадрат. Я внимательно рассматривал пленников, но не видел ни одного знакомого лица. На столе стояла тарелка с какой-то крайне неаппетитной похлебкой и куском раскисшего хлеба, будто сухарь окунули в воду и положили на поднос. Я был дико голоден, и оттого не было сил. Не знаю даже, как тот парень так круто регенерировал, если тут кормит раз в сутки. Наверное, способность. А может, другая раса или класс живучий. Так что я с отвращением, но все же хлебал эту жижу. Причем хлебал прямо из миски, так как руки были скованы за спиной. Большинство пленников были закованы спереди. Интересно, это такая привилегия у них. На вкус похлебка была еще хуже, чем выглядела. Будто кусок глины растворили в воде и кинули туда переваренных макарон. Причем переваренных в чьем-то желудке, а не в воде. Я пытался заговорить с пленниками, но меня или игнорировали, либо жестом показывали, чтобы я заткнулся. На завтрак, или обед, трудно понять, какое сейчас время суток, нам выделили всего 10 минут, по истечении которых прогудел сигнал. Решетки открылись и нас повели к выходу, но не тому, через который мы вошли в столовую. Мы поднялись на 2 этажа выше и вошли в коридор, подобный тому, в который нас выплюнуло. Единственными отличиями было отсутствие отверстия в стене и начерченный квадрат на полу. Все стали на квадрат, напротив своего номера на циферблате. Номера были нарисованы на кандалах у каждого. И судя по следам старой краски, этот номер время от времени меняется. Когда все заняли свои квадраты, а стражники проследили за этим, решетки опустились. Плита в полу разделилась на 2 части, которые опустились вниз, и я упал в свою камеру. Больше сегодня не кормили, а то, чем накормили, переварилось 2 часа, и организм снова требовал пищи. Следующий день был абсолютно таким же. Только за столом мне попались уже другие люди, но все как один отказывались заводить диалог. Сначала я думал, что они боятся не успеть съесть свою чудо-пищу. Но потом узнал настоящую причину. Один парень, скорее всего тоже новенький, в другом конце столовой вдруг вскочил на ноги, а потом залез на стол и начал орать: «Я больше так не могу. Ответьте мне, твари. Сколько можно издание?» Договорить он не успел. Его расстреляли несколько стражников, разбрызгивая кровь в тарелки и на лица обедавших пленников. Те молча скинули его на пол и продолжили трапезу. Дичь какая. Даже говорить нельзя. Еще несколько дней повторились, как и этот день сурка какой-то. И лишь потом я понял, почему никому нельзя разговаривать. Точнее, можно, если готов получить несколько новых отверстий в своей тушке. Когда человек не может ни с кем поговорить, в течение нескольких дней, это еще сильнее ломает его психику. Я уже начал разговаривать сам с собой, когда сидел в своей камере. Человек может привыкнуть к чему угодно, кроме одиночества. Даже будучи интровертом, и не испытывая тяги к другим людям и социуму, у меня уже рвало крышу. Хотелось поговорить хоть с кем-нибудь, хоть со стражником, который потом отлупит меня или всадит несколько пуль. Спустя еще несколько дней моя камера вдруг открылась не по графику. Время я уже научился чувствовать, прислушиваясь к организму. Когда желудок начинал прилипать к спине и жевать сам себя, время обедать. До следующего выхода оставалось еще как минимум полдня, но меня выплюнуло в коридор. Других пленников там не было, но охрана была в полном составе. А еще был человек в белом халате и футуристического вида очках, напоминающих очки виртуальной реальности, только более компактные, почти как обычные очки для зрения. Мужчина стоял напротив моей решетки, рядом со стражниками и с интересом меня рассматривал. «Мистер Владислав, приветствую. Мы должны были встретиться еще давно, но учитывая отсутствие лояльности с вашей стороны, за вами пришлось погоняться. И чтобы такого не повторилось и вы были расположены к разговору, мы были вынуждены показать вам, как пройдет ваша жизнь, если вы откажетесь сотрудничать», — сказал он вкрадчиво, четко и медленно проговаривая слова. «Ты кто?» — спросил я. «Прошу прощения, я доктор Абрам Яффи, и я создатель той чудесной вакцины, что течет в вашей крови», — сказал он. «Ах ты сука, ты хоть знаешь, сколько жизней ты загубил, в том числе и мою?» Повысил я голос, и стражники немного напряглись. Лицо доктора не изменилось ни капельки и вообще никаких эмоций не отображало, разве что небольшой интерес ко мне. «По моим подсчетам, примерно 7 миллиардов с лишним», — ответил он с легкой улыбкой. «Но понимаете, прогресс требует жертв. Я хоть и не был героем, а даже немного эгоистом, но таких как он, кто без зазрения совести может испортить чужую жизнь, я презирал. По вашему лицу вижу, что вы еще не готовы к разговору. Что ж, позвольте показать кое-что», — сказал он и пошел по коридору. «Скорее всего, выбора у меня нет, да и было любопытно, если честно. И я пошел за ним. По дороге он рассказывал, как мне повезло и что я не ценю этот дар. Неужели вы бы предпочли стать безмозглым низшим? Этот мир стал похож на рассадник, усеян семенами и дающий урожай. Сейчас самое время полоть сорняки, а после будет сбор урожая», — сказал он. «Я бы предпочел жить прежней жизнью. Нехотя просыпаться по утрам на работу, стоять в очередях, залезать в долги, встречаться с девушками, решать бытовые проблемы», — ответил я. «Мне действительно сейчас не хватало того, что я ненавидел в прежней жизни, не говоря уже о былых радостях. Мир меняется слишком быстро, мистер Владислав. Сейчас вы либо несете перемены, либо становитесь и жертвой», — поучал он. «Несмотря на жуткий дефицит общения, из-за ненависти, с этим типом мне общаться совершенно не хотелось. Вы хоть осознаете, какие у вас перспективы? Ваш мозг и тело – самое совершенное творение человечества. Вы можете за минуту изучить то, к чему лучшие мастера своего дела стремились всю жизнь. Вы можете жить дольше, чем все ваши родственники вместе взятые», — продолжал он расхваливать свое творение. «Это все было бы хорошо, но если б не вредило остальным людям», — ответил я. «У всего есть своя цена, Владислав. Всегда нужно чем-то пожертвовать. Философ Хуев», — пробурчал я. Мы вошли в другой коридор, где с одной стороны решетки были все те же охранники, а с другой — вместо отверстий для выгула пленников в этой стене были камеры, похожие на мою. Только стена, что вела в коридор, была прозрачной. По крайней мере, со стороны коридора. Судя по поведению пленников в камерах, они нас не видели. Кто-то водил пальцем по потолку, кто-то спал, кто-то испражнялся в контейнер на стене. Пленники отличались друг от друга. Некоторые были с явными признаками мутаций, проявленных в разной степени. Над каждой камерой циферблат был более информативным, чем тот, что у наших выходов из камер. На этих, кроме порядкового номера, шли какие-то серийные номера, расшифровать которые я не мог. 2, 3 заглавные латинские буквы и 2 цифры. Цифры шли в порядке возрастания, но сбрасывались после каждой смены букв, а в конце каждого повторялось SHP-17, это, кажется, название сыворотки. К примеру, первыми шли CP-14, SHP-17, CP-35, SHP-17, 967, SHP-17, затем BP-05, SHP-17, ВМ-42, SHP-17, BP-86, SHP-17 и так далее. Возможно, цифры – это процент заражения или мутации, а буквы – даже не знаю, что бы они могли значить. Тип заражения, тип иммунитета или генома. У некоторых было все тело укрыто гнойниками и ороговевшей кожей, у других лишь несколько участков, как у Жоры. Рассмотреть их не составляло проблем. Все без исключения были наги, и хоть в камере и была темнота, стекло как-то проявляло все, что за ним находится. Примерно, как очки ночного видения, только намного четче и светлей. Я не спеша шел, рассматривая пленников, не скрывая удивления. Доктор Абрам Яффи шел с другой стороны и наблюдал за моей реакцией. Он немного опережал меня, шагов на 10, и остановился у одной из камер впереди. Я подошел к этой камере и чуть ли не принялся выбивать стекло, но сдержался, стараясь изо всех сил не выдать своих эмоций. Там была Жора. Он просто лежала и глядела в потолок. Выглядела девушка хреново. На теле прибавилось шрамов, рубцов и еще ожогов, после прощального взрыва. Я надеюсь, что убил побольше этих мудаков, и еще убью. В эту секунду я сделал убийство этих эсхипишников своим призванием. Вам любопытно, что с ней станет, если вы откажетесь сотрудничать? Спросил он с кровожадной ухмылкой. Нет, мне на нее плевать, сказал я, сделав каменное лицо. Врете, мистер Владислав, протянул он. Меня бесило, как он называет мое имя. Меня вообще все бесит, и это имя, в том числе. Я, зато, мы выведем из этих особей потомство. Некоторых оставим как есть. Некоторым введем антидот, не путайте с сывороткой, он лишь останавливает или притормаживает мутации. Остальных подвергнем дополнительному заражению и посмотрим на их мутации. И лишь единицы из них, которые согласятся сотрудничать, смогут развиваться и прокачиваться в этом рассаднике, пожирая ДНК других зараженных. Как я уже говорил, прогресс требует жертв. Ваша знакомая смогла вырасти до ранга А, похвальные достижения. Я поднял голову и рассмотрел экран над ее камерой. R31, SHP-17. Значит, это ранг, я так понимаю, чем он выше в алфавитной таблице, тем круче. Что же тогда значит R? Словно прочитав мои мысли, доктор продолжил. R значит предпочитаемый, ХММ. Скорее приоритетный тип способности physical, физический, magical, магический, соответственно. Есть еще ментальный, но это можно считать подвидом магического, очень редкий дар. Вы, наверное, заметили, что при выборе классов у вас были в основном варианты физического типа. Вроде бы нет. У меня был выбор из множества магических классов, но и физических было достаточно. Но этого я ему не сказал. Да, заметил, ответил я. Так вот, значит, ваш мозг и организм склонны развиваться только в этом направлении. Но есть и другие. У каждого носителя выбор классов разный, учитывая организм и способности. Но что-то мы отвлеклись от темы. Если вы убедите вашу подругу с нами сотрудничать, мы предоставим ей свободу развиваться на наших полигонах. Глядишь, и до S-ранга вырастет, правда, таких экземпляров у нас единицы. Причем двое из них гуляют по городу. Я сразу подумал про тех гигантов, которых мы встречали, но уточнять не стал. А что дают другие расы? Задал я действительно интересовавший меня вопрос. Эта область нами пока не изучена, и хуже всего, что она не поддается контролю. Сыворотка имеет свойство самостоятельно развивать своего носителя и делать его максимально уникальным и приспособленным. После нескольких неудачных попыток, мы запретили своим сотрудникам использовать эту возможность. Впрочем, мы уже создали блокировщик, который ее угнетает. Все в рассаднике должно быть под пристальным контролем. Мистер Владислав, мы предоставим вам возможность безграничной прокачки и развития и без этих расовых мутаций. Вы, наверное, уже заметили, что на низших прокачка немного замедлилась. Ее можно ускорить, если согласитесь протестировать нашу новую версию сыворотки SHP-18. Ну и охота на таких вот ренегатов тоже неплохо прокачивает ваш организм. Я и не знал, что ответить. С одной стороны, новая версия может сделать меня сильнее, и мне легче будет справиться с этими уродами. Но с другой, вдруг я мутирую в какую-нибудь тварь. Я просто промолчал. Вижу, я вас не до конца убедил. Что ж, идемте дальше. сказал доктор и направился в следующий коридор. В этом коридоре тоже было окно, только вело оно не в камеры, а в зал для тренировок. Зал был просто огромным, в два яруса, и оба просматривались из этого окна. На первом находились различные тренажеры, как привычные, вроде скамьи для жима лежа или турников с брусьями, так и совсем неведомые, вроде закрученной спиралью трубы, вертящейся хаотично. На втором ярусе находились манекены, мишени и несколько рингов. На первом этаже бойцы тренируют свое тело, физические и магические способности, выносливость, ловкость. На втором оттачивает свои боевые навыки в спаррингах, стрельбе и заклинаниях. «А вот и он, узнаете того парня», — сказал Абрам Яффи и указал пальцем. «Я пригляделся к парню, парившему в воздухе. Твою ж мать! Да это же Кирилл! Что же ты здесь делаешь, дружище?» Тут я сдержать удивление уже не смог. Мое лицо вытянулось, глаза вылезли вперед и округлились, а рот непроизвольно открылся. «Ха-ха, вижу, что узнаете», — сказал доктор. «Но, к сожалению, сейчас я не могу позволить вам пообщаться. Просто знайте, что ваш друг согласился сотрудничать и, как видите, с ним все в порядке. Что ж, перейдем к десерту». Мы шли дальше, несколько раз повернули и спустились на пару этажей. Окон наружу в этом здании я еще не видел, из этого можно заключить, что мы под землей. Мы быстро прошли по коридору с более массивными решетками. В летках с одной стороны сидели обычные с виду животные, с другой – различные твари, вроде десятника, крикуна, жирного блевуна, мутировавшая крыса. Но встречались и ранее неизвестные мне, очевидно, выведенные из животных. В одной из камер я увидел барсика, тот сидел и зализывал свои раны. Я не сдержался и попытался схватить Яффи через решетку. Хотелось разбить его поганую голову о железо. Но он сделал шаг назад, и я не достал. А мою ногу пробил одиночный выстрел охранника. Еле устояв на ногах, опираясь о решетку, я стиснул зубы. «Не беспокойтесь, рана быстро пройдет, особенно если примите новую сыворотку. За меня тоже не переживайте, я не в обиде. Я понимаю ваши чувства и сентиментальность», — сказал он спокойно. «Да, это животное не заслужило того, что мы с ним сделали и чего еще не сделали, но прогресс требует жертв. Я сбавлю темп, чтобы вы успевали», — сказал он и медленно пошел в следующий коридор. И тут тоже были окна в камеры и тоже просматриваемые только с одной стороны. Но камеры отличались от моей. Они были размером с небольшую комнату, где-то 2 на 2 метра, как типичная кухня в квартирах. Стены были обшиты белой тканью и на вид мягкие. В комнатах было по 2 дивана и 2 пуфика в центре. Во всех комнатах были только девушки. Где-то по одной, где-то по 2. И на этот раз даже не топлес. А это, мистер Владислав, наш инкубатор, так сказать. Или зачаточная. ХММ, тоже не звучит. О, материнская комната. Да, так лучше, сказал он, указывая руками на всех девушек. Тут мы держим кандидаток для рождения иммунных. Ведь дети, это будущее. А иммунные дети – светлое будущее. Понимаете ли, с детства человеку намного легче привить нужные принципы, цели, лояльность. Да и над геномом нужно работать сквозь поколения. Я остановился у одной камеры и замер. Казалось, у меня даже сердце перестало биться. В одной камере была Даша и Ирина. Доктор несколько секунд наслаждался очередным произведенным на меня впечатлением, а после заговорил. «Ирина на самом деле была вам верна». До этой самой минуты. Наш агент, ныне покойный, всеми силами добивался ее внимания, пока вы прожигали жизнь за видеоиграми и просмотров порно-роликов. Но у него ничего не получалось, даже когда мы подначивали ее отсутствием внимания, чувств и так далее. Кстати, сейчас очень легко манипулировать людьми через соцсети. Достаточно показать несколько последовательных постов, и нужные эмоции и состояния достигнуты. Но я снова слишком отошел от темы. Когда Ирина в который раз дала Александру понять, что она не собирается рвать с вами отношения, даже после дорогущих подарков, нам пришлось открыть карты. Александр и несколько других сотрудников пояснили ей, если она не расстанется с вами, причем максимально правдоподобно, резко и без возможности все вернуть, то все ее родственники прекратят свое существование. Она сыграла на 5, и вы отправились по нужному сценарию. Вот только рекрутеры облажались, но это уже не важно. Так вот, если вы будете сотрудничать, то еще увидите ваших с ней детей, причем иммунными и здоровее любого человека. Заодно и с Дарьей, она ведь вам тоже приглянулась. А если откажетесь, нам придется найти для этого другого кандидата. Возможно, Кирилл согласится. А если нет, мы сможем оплодотворить ее и без прямого контакта донора. Прогресс, мистер Владислав, все ради него. У меня голова пошла кругом. Вот же уроды. Манипулируют мной и давят со всех сторон. Сломали мою жизнь, сломали миллиарды других. И им это должно сойти с рук. Эти ублюдки будут править миром. Ну уж нет, не позволю. Ни за что. Я согласен. Решительно ответил я, прогоняя в голове новый план действий. Прекрасно. Я рассчитывал на вашу рассудительность и благоразумие. Вместе мы построим новый мир, вы уж не сомневайтесь. Меня отвели в лабораторию. В центре была комната со стеклянными стенами, на вид очень прочными. Она была похожа на ринг для боев без правил. В комнате находился стол с ремнями для рук и ног. «Прошу, мистер Владислав, это лишь меры предосторожности», — сказал Абрам Яффи, указывая на стол. В лаборатории было несколько мужиков в масках и белых халатах и несколько вооруженных охранников. Меня пристегнули к этому столу и направили несколько ламп бьющим в глаза. Руки, ноги, голова были надежно закреплены. В рот вставлен резиновый кляп, то ли чтоб я зубы себе не сломал от боли, то ли чтоб рот закрыть. Перед вводом SHP-18 нам бы хотелось оплодотворить одну особь вашей нынешней спермы с 17-й версией сыворотки. В науке все познается в сравнении. Иначе никак. Наша сотрудница уже пыталась это сделать, но у нее так и не вышло. Так что расслабьтесь и получайте удовольствие. К столу подошла шлюха Лена. Если бы я не был связан, я бы ее сейчас задушил. Она не просто шлюха, а тварь двуличная. Я пытался что-то сказать или хотя бы помахать головой, но ничего не мог сделать. Девушке даже раздевать меня не пришлось, я все это время был голый. Но это наименьшее, что меня сейчас волновало. С эрекцией у нее тоже трудностей не возникло. У меня не было секса уже несколько недель и даже времени вздрачнуть не смог найти. Она лишь коснулась члена губами, как он уже был в боевой готовности, вопреки моему желанию. Эта сука залезла на меня сверху и вставила его себе, начав двигаться то в вертикальном, то в горизонтальном направлениях в позе наездницы. Было противно изменять Ирине, зная, что она была мне верна и до последнего любила меня, да и сейчас любит. Вдвойне противно было делать это с Леной или как там ее зовут на самом деле. Но хотя бы все быстро закончилось, меня хватило лишь на несколько минут, и я впервые был этому рад. Выйдя из лаборатории, меня окружили доктора, в том числе и Яффи. «Надеюсь, вам было приятно, мистер Владислав. А сейчас, пора переходить на новую ступень эволюции», — сказал он, доставая из коробки, с надписью SHP-18, шприц. «Условия точно выполнены», — спросил один из докторов. «Да, 30-й уровень, тело должно выдержать», — ответил другой, водя каким-то прибором вокруг моей головы. «Пульс немного завышен, но в пределах допустимого. Температура тела в порядке. Зрачки немного расширены». Я отстранился от их разговоров, пытаясь сосредоточиться на смене расы. Вместе с уколом я получил сообщение. «Внимание, обновление системы носителя до версии 18,0. Завершено 20%. Обновление пакета навыков. Завершено 40%. Обновление характеристик носителя. Завершено 60%. Обновление рас. Завершено 80%. Обновление ремесленных навыков. Завершено 100%. Характеристики сброшены, вы можете распределить их заново. Основной и дополнительный классы сброшены. Получены свободные очки характеристик и навыков. Внимание, вы запустили процесс смены расы. Вы хотите окончательно выбрать расу демон. Этот процесс необратим. Вы подтвердили смену расы на демон. Моя кожа буквально начала трещать по швам. Мышцы стали расти и дико болеть, словно после тренажерного зала, только в 1000 раз сильнее. Кожа начала менять цвет на красный. Выступили черные вены. Доктора с перепуганными лицами стали переглядываться и пятиться назад. «Что происходит?» — перепуганно спросил один из них. «Вы что, не ввели блокиратор?» — заорал на докторов Абрам Яффи. «Идиоты, он запустил смену расы. Ремни, удерживающие меня на столе, наконец порвались. Говоришь, прогресс требует жертв», — прорычал я не своим голосом. «Тогда ты будешь следующей жертвой, сука». Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно.